Толя начинает. Что потом? На бас на соль стоит все время. Где вы смотрели молитву, народную молитву, вот, которая была в субботу? Нигде не смотрели? А кто смотрел? Как ее нас? Нет, аккорды мне не нужны, мне хочется посмотреть. Аккорды здесь, ну, простые. Come слышал, что они держали все время на одной ноте? Я не слышала. Не, не держали. Сейчас, полсекунды. Можем на одной? Да. Я вообще могу просто тянучечку тянуть. Мне типа тут, может, и не надо меня. Еще соль, по-моему. Кроме соль больше ничего нету там? Да, Эдгар, я это поняла до того, до этой соли. Ничего нету? Хорошо. Про это я поняла. Там все святые склонятся. Ra ra ra ra ra ra. вот там, где день и ночь, что? Что-то тут, да? Через... А фаде зачем? О, как там много. Тарам-пам-парам-парам. А, вот фадес там есть еще. Да-да, подожди, не спеши. Я на фаде здесь еще застряла. Тарам-пам-парам-парам-парам-парам. Си теперь. Соль в басу. Что? Слушай, Валер, ну подожди, пожалуйста, хоть чуток, а? Ну в ушах прям все гремит от тебя. Чуть-чуть потерпи. А ты блокирни его на, ну, Валеру просто на этот, на мониторную линию, на нашу. Пусть он там стучит себе сколько хочет. А когда это секст-аккорд был, бас? А, это ты... А Г6 это что? Какой аккорд ты имеешь в виду, Г6? Потому что А ми тут при чем? А, Г6. Извини, все хорошо, все понятно. А дальше? Ля – это в басу? Ля – это в басу? Ой, какие странные аккорды. Теперь фадис минор. Как? Ну, что тут включить, чтобы его отключить? Теперь соль в басу. Мьютировать? А что ты в басу играешь? Соль? Я поняла, поняла. Да. А теперь ля в басу. Вот я насчет этого вот ля в басу сомневаюсь вот здесь. А что ты играешь просто? Ага. Сейчас я еще раз пою. День и ночь, ночь и день звучит хвала. День и ночь, ночь и день звучит хвала. День и ночь, ночь и день звучит хвала. Ночь и день звучит. Еще раз. Валер, стукани, Валер. Олег, слышно? Ниже, Валерку, ниже, ниже, слышно? Ниже, ниже. Вот. Вот там, где видишь, у него через черточку ля. точно уже, что ты страдаешь по жизни. Обычную там, ну, ре слышу в нашей тональности ре. А в его тональности ля. Нету там никакой. Ничего там такого. И тут просто соль я слышу. Никакого секс-аккорда тут не слышу. Обычно соль. Ну, ладно, ну, пусть будет, неважно. Ну, это ж какое родство должно быть у меня. Ну, ладно. Да-да-да. И потом опять ре. Да-да-да. Послушайте, если кому-то охота заморачиваться. Ну, как-то не вижу сильно заморочки там в этом. Ну что, сначала? Та-ра-ра-ра. Валера, мы тебя ждем. А? Еще? А где звук? А включи. Ну, и что? Валер, главное, чтобы у Валеры был звук. Все? Ну, давай, появилось и хорошо. А? Нет. Ну, может, не так, как они? Не американцы. Они медленно играют. Чуток быстрее, чем они, но не так быстро, как наши. Я вообще тяну. Не подходит или еще, но ужасно. Я не могу понять, что Эдгар играет. Я его плохо слышу, на вот когда ты играешь эту, ну вот. Тянучку? А когда драйв врубаешь, у меня просто зашкаливает. Так, аккорды проверим, вот эти, день и ночь. Ре мажор, тара, фа диез минор, та-та, си минор, тара. Парам, соль. Вот теперь, так, еще, простите, я послушаю сама. День и ночь, ночь и день звучит хвала. День и ночь, ночь и день звучит хвала. День и ночь, ночь и день звучит хвала. День и ночь, ночь и день звучит хвала. Просто по форме никогда не ставится здесь ля. Но если он тут стоит, может, какой-то смысл есть? День и ночь. Сейчас еще раз послушаю. Звучит хвала. День и ночь, ночь и день звучит хвала. День и ночь, ночь и день звучит хвала. День и ночь, ночь и день звучит хвала. Еще раз. А? Да? Вот я как-то чувствую, что-то не то. День и ночь. День и ночь, ночь и день звучит хвала. Та-ра-тан, та-ра-та-та-та-та-та. Та-ра-тан, та-ра-тан, та-ра-та-ра-та-ра-та. Та-ра-тан, та-ра-та-ра-та-ра-та. Вообще, ну, шляпа, как бы не страшно. Даля нельзя ставить? Как ни странно, но не очень звучит, но он остается. Подожди, а может он на другом аккорде остается? Остается, да. Та-та-та-ра-та-та-та-та-та. Послушай дома еще, если ты услышишь поточнее, да? Но он остается, да. Ноля. Так, Олег, что мы делаем? Что мы играем? Что я играю? Что ты играешь? Для старта нужно начать играть, и тогда слушать, что играем. А мы слышим? Я тебя вообще не слышу. Я не играю. Ты же меня не услышишь, если я не играю. Окей. Ну, давай, Валера. Давай я послушаю, хоть что вы играете. Шредера своя партия. Вот нужно понять, что ты играешь с Эдером, потому что по мне так я услышал только там очень так много лавки. А я просто ботиночку играла, но тянучки у меня нету. Ну как есть. Ну лави. Начало и конец, ты величия венец, ты достоин славы, ты достоин Бог всего, ты достоин Бог всего, ты начало. На соль, как сначала. Ста-да-да-да-да-да-да-да-да. Достоин Бог всего. Ты достоин Бог всего. Ты начало и конец. Ты величия венец. Ты достоин славы. Ты достоин Бог. Ты достоин Бог всего. начало и конец, ты величия венец, ты достоин славы. Бог всего, ты достоин Бог всего. Начало и конец, ты величия венец, ты достоин славы. День и ночь, день и ночь, ночь и день звучит хвала. День и ночь, ночь и день звучит хвала. Ночь и день звучит хвала. День и ночь, ночь и день звучит хвала. День и ночь, ночь и день звучит хвала. День и ночь, ночь и день звучит хвала. День и ночь, ночь и день хвала. День и ночь, ночь и день звучит хвала. Все равно я не слышу, что ты играешь. Олега я не слышу. Можно мне Олега? Погромче. Ага, ага, ага. Чего? Стал громче играть сейчас. А-а. Поэтому ты услышала. А-а. Да? А Эдгар, ты дерни. А вместе дерните что-нибудь там паре. А у вас как-то они сами по себе сливаются в моих ушах. Как-то я так одинаково их слышу. Ты понял, что ты будешь играть? А вот там, где день и ночь, ты не хочешь посолировать? Та-рам-пам. На тех, где много аккордов. Что, красиво было бы? А ну ля там, в принципе, звучит, уже ухо привыкло к ля. У тебя как? Мне уже привыкло. Хотя странно, кварт-секст-аккорд в таком, как бы, месте. Ну, странно, но все равно, ладно, пусть так. Thank you. что, играем еще разок? Чего вы мне там в ушах такое играете? Что-то совсем с моим соль и ля не сходится. 3, 4. Звучит два, два, два. поверх них играть соло и Мы сейчас еще эту песню играем. Тебе надо? Олег, проиграем еще раз ее или нет? Не знаю. А что, я тут одна буду? А что там они такое путевое поют? Вот тут латыши пели. Эти тоже так пели. Эти вообще какую-то не... А чё я не слышу? Играем еще раз всю песню и все, завязываем с нею. Да? Валер, играем без ООО и АА. И, конечно, не могу сказать, что мне этот темп нравится, но все равно. А? Не А, нету вариантов. На этом инструменте вариантов нету. Вот такой есть. Либо вот, либо так. Либо вот так. Чувствуешь разницу, Женя? Нет, особо не чувствую. Ну как же? Ну и? Ну она минимальна. А, появилась. Ну да, но минимально. Ну попробуй там и сяк. Можешь менять, кстати, если сделать. Вот хор, где меньше всего инструментов, когда разреженный микс. Там верхов побольше. Ладно, играем. поиграем нам вот так. Ой, извини. Извини, я тебя сбила, да, Валера? А когда мне начинать? Thank you. Замечательно. Я знаю, почему у вас не получалось. А. Да. Потому что Лёха там не играл. А, Лёши не было. Ну да, ну да. Сейчас хорошо, тебя хорошо слышала. И так хорошо. Ну, в смысле, удобно было играть. Ритм держишь и хорошо. Так, ребята, что мы сегодня еще можем посмотреть? Послушать. Ой, я твой фильм посмотрела, у меня башка болела 2 дня. Что мы смотрим? Вот эту вот? Вот эту? Которую я посылала здесь? Или какую? Валер, не слышу ничего. Угу, Филипп. Что, плохая? Куда мы поехали? Кто поехал? Это тоже неправильно. Самая главная причина, по которой мы здесь, это чтобы Бог прикоснулся к себе. Это чтобы Бог прикоснулся ко мне. Просто подними свои руки. Что за тональность? Та-та-та-та-та-та. Что? До? Извините, не услышала. Та-ра-та. Та-рам-пам, та-там-там, та-там. Что? Шля? Та-та-ра-та-та-та-та. И си? Си? Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Фа! Чего мне прикалываетесь? Фа! Та-ра! Припев понятен, а куплет кому-то понятен? Куплет. Знаешь? А не смотрели, есть там? А есть ли аккорды? На-на-на-на-на. Имел в виду си. А, вот тут вот си. Да-да-да. Да-да-да. А что же за си там такое? Да-да-да-да. А, си просто в басу. Все поняла. Та-рам. А что ты? Ты си там играешь или что ты там играешь? Си? А куплет такой же самый? Все те же самые аккорды. Ну, здрасте. Подожди, ну что, мы совсем глухие? Может быть? Может, мы глухие, точно. Только если Валера перестанет стучать, тогда я услышу. А так я нифига не слышу. Не играйте, пожалуйста. То же самое, Эрго. Не играйте. Ничего там нету больше. Новенького, да? Слов не знаю. Ну, будем тра-ля-ля-ля-ля-ля. Не тра-ля-ля. А? Давай попробуем. Это только от моего голоса зависит. Ты что будешь? Ты хочешь проиграть? Секунду. Почему? Ну давай послушаем. Та-та-та-та-та, та-та-та-та. Вам главное определитесь, что там гитары играют, потому что я кроме тянучки ничего не буду играть. Та-та. И тянучку какую хотите, могу просто одной рукой тянуть. Та-та-та-та. Ой, а кто это у меня в ушах? Тише, тише. Кто у меня, Олег у меня в ушах так играет, что это жутики просто. Куда же ты мне его так вывел? Ой. Валер, мы играем? Играем, а то сейчас все заснут. Никак. Та-тар. Куплет начинаем и все. Чего, отец, что? Говорить? Беседы беседовать? Да не буду я одна, давай сразу и все. Вообще. Да, наверное, как-то поспокойнее начну. Только ты же из меня знаешь, что я могу не в том темпе начать. Что-то быстро. Дух Святой. А вообще-то мне низко, конечно. То высоко, то низко. Ну, тут простые аккорды, мы можем их переставить куда угодно, правда ведь? Да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да-да. Руки к небу вознесем. Да, здесь очень простые аккорды, давайте их переставим куда-нибудь. Если фа, да, да, да, на, на, да, да, да. Ой, это доди. Подожди, сейчас я переправлю куда-нибудь. Да, да, да, да, да, да. До и соль было соотношение фа и да, да, да, да, да, да, да, да, да. Фа пока что. А у вас ми простая, да? Можем мы, в принципе, в ми. А вообще-то, не знаю, она где? Та-та-та, та-та-та. Чего вам лучше, ми? Ми бемоль? Кто? Сейчас ми была. Нет, там у них до. А я вам в ми. Потому что все равно низко. Ми мажор. Я же так говорю, ми мажор. Послушаем, как она звучит. А плохо она звучит. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да играю? Что играю? Руки к небу вознесем, Дух Святой мы тебя дождем. Thank you. звучание такое высокое. А? А в ре, чем ре отличается от до? Просто вы уже по ре привыкли, вы уже не хотите в другую тональность никуда. Да-да-да-да-да-да, мы к тебе. Руки к небу вознесем, Дух Святой мы всем сердцем ждем. Я бы, конечно, в ми пошла, а мы можем с модуляцией ее сыграть. О, давайте ее с модуляцией сыграем. А что, хорошо будет? В ре? Всю песню в ре поиграем? Ой, Олег, прям как заноза в голову. Специально. Олега потише, да. А вот смотрите, значит, всю песню мы можем по ре походить. Та-да-та-та, та-рам-па-ра-та-та-та. Ой, подожди, а что мы, а как мы на ми перейдем? Какое-то родство не родное. Та-да-там, та-да-да-да-да-да-да. Не, они родные. Ладно, давайте всю песню порепетируем, а дальше уже решим, перейдем или не перейдем. По ре. Ре, до, диез, басу, потом си, потом соль. На-на-на-на-на-на. Что? В ре. На-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на. красиво, не клеится она. Чем уйти в бемоль? Валер, постучи, пожалуйста, в темпе. На-на-на, та-та-та, та-та-та, та-та-та, та-та-та, та-та-та, па-па. А смысл? Некрасиво звучит, да? Та-та-та, послушайте. Та-та-та, та-та. Саша уже года два не звонила. Какой соль диез? Как в соль диез? Женя, ты просто прикалываешься? Ну, на 4 полутона. Вот если чуть-чуть помолчим все. Та-ра-дам, та-на-нам, та-да-та-да-да-да-да-дам, та-да-там. Вот куда голос ушел? Та-ра-пам, парам-пам, та-ра-та-да-да-да-да-дам, та-ра-там, та-ра-там, та-ра-та-ра-ра-ра-ра. Вляпашу. Не, не вляп, не вляпашу. Он фадес пошел. Нет, почему фадес? Не, не. Ладно, наверное, я мудрю. Нечего в таких песнях мудрить. В песне «Три аккорда» я мудрю. А если вообще в ми-бемоле играть? Вам ми-бемоль трудно играть? Много бемолей? У них какая тональность? У них до тональность, да? Что? Все, ладно, ре-мажор, ре-мажор. Все, не дыри в голову мне. Не, у бемольных и диезных тональностях есть разница. Диезные звучат более открыто, бемольные звучат, ну, они по-другому звучат. Все, люди, надо эту песню играть? Давайте сыграем ее еще раз, и все. Коротко, да, и ясно. В ре. Thank you. скажешь. Он говорит, я тебе больше не надо. Слушай, слушаю запись. Я не понял твоего прикола. Извини, буду на тебя. Моего? Да.